Глава 15. На рассвете я уже сидел на пороге своей будущей лавки, дожидаясь прихода Антонины Владиславовны. В моих ног лежала сумка с инструментом и необходимыми на сегодня ингредиентами. Предстояло закончить возведение магической системы на моей территории. Дальше рабочие уже приступят к завершающей стадии отделки. На ступеньке стоял пластиковый стаканчик с горячим кофе, купленным по пути сюда. Периодически прикладываясь к нему, я осматривал результат работы бригады и чувствовал, что хоть где-то достиг прогресса. Оставаться дома, чтобы поваляться в постели, лишние пару часов не хотелось. Ни к чему задерживать бригаду. Чем быстрее они закончат, тем быстрее я уже, наконец, открою свою лавку. А то до смешного доходит. Я самому императору артефакты делал, а своими собственными делами еще не занимался. Все время приходится куда-то бежать и что-то делать. То от кровавого культа отбиваться, то от наемников. Но будем надеяться, что теперь, когда Сухарев сдал своих подельников, в Кремле опомнятся и действительно наведут порядок. Небольшая легковая машина остановилась у ворот и медленно проползла вдоль забора к обочине. Погасив двигатель и только после этого отстегнув ремень безопасности, лейтенант службы имперской безопасности выбралась наружу. Я улыбнулся, глядя на точно такой же стаканчик с кофе у нее в руке. На плечо девушка закинула сумку с собственными инструментами. Калитка пока что не закрывалась толком, так что моя ученица без посторонней помощи прошла внутрь и направилась к крыльцу, на котором сидел я. Отсалютовав ей своим стаканчиком, я произнес: «Доброе утро, Антонина Владиславовна». «Утро доброе, Иван Владимирович», — искренне улыбнулась мне Жданова. «Смотрю, ваша лавка почти готова к открытию». Я кивнул и похлопал по ступеньке рядом с собой, приглашая ее присесть. Там уже лежала моя растерянная куртка, так что девушке не пришлось бы сидеть на холодном. Поставив свою сумку рядом с моей, Антонина Владиславовна опустилась рядом. Места вполне хватало, но разместилась она так, чтобы касаться моего колена своим. Никакого подтекста в этом не было, обычный рефлекс женщины, оказавшейся рядом с мужчиной прохладным утром. «Сегодня у меня большие планы», — объявил я, сделав глоток кофе. «Будем с вами вместе заканчивать нашу часть работы». «Вы доверите мне работать с защитой вашей лавки?» — удивилась Антонина Владиславовна, вскинув брови. Я улыбнулся в ответ. «Вы будете наблюдать», — пояснил я. «Пока что вам рановато браться за такие сложные массивы магических ритуалов. Однако посмотреть, как с ними работают профессионалы, вам будет полезно». Ничуть не обидевшись, Жданова кивнула. «Я совершенно не против посмотреть, как вы будете работать, Иван Владимирович». Она подняла свой кофе и сделала маленький глоток. «Но я думала, у вас будет для меня какое-то задание». «И без этого не обойдется, Антонина Владиславовна», — подтвердил я. «Будем брать с вами следующий уровень сложности. Предупреждаю, получится не сразу, но начинать нужно. То, что мы впечатлили комиссию из императорской семьи, — это всего лишь первый шаг. Не то чтобы мне были принципиальны эти полмиллиона в месяц, но это уже вопрос репутации. Пока я показываю эффективное обучение и приоткрываю новые заклинания, правящий дом будет заинтересован во мне и моих знаниях». Мысль об императорской династии заставила меня нахмуриться. «Что такое, Иван Владимирович?» — подобралась моя ученица. «Да так, не переживайте, Антонина Владиславовна», — отмахнулся я. «Просто вспомнил об одном своем должнике. Размышляю, какую виру с него стребовать». Она несколько секунд смотрела на меня, внимательно вглядываясь в лицо. Наконец вздохнула, прежде чем заговорить. «Мне, конечно, неизвестно, кто вам задолжал, Иван Владимирович», — произнесла она. «Это, разумеется, не мое дело, да и не могу советовать дворянину, но мне кажется, вам не стоит слишком сильно переживать по этому поводу. Ваш должник либо заплатит вам так, как вы пожелаете, либо умрет». Я улыбнулся и поднял кофе, предлагая Ждановой чокнуться стаканчиками. «Вы правы, Антонина Владиславовна», — произнес я, — «за то, чтобы все наши должники платили по счетам». «И делали это вовремя», — — поддержала мой тост ученица. Посмеявшись, мы сделали по глотку, и я поднялся на ноги. Подав руку лейтенанту, я помог ей встать и, прихватив обе наших сумки, толкнул дверь в лавку. До моего приезда она, разумеется, была заперта на ночь, но у меня были ключи. В пристройке ночевал сторож, дежурный от бригады, но больших надежд я на него не возлагал. Тяжело чего-то требовать от человека, который даже оружия не имеет. Его работа — вызвать полицию, если что-то пойдет не так. «Кстати, я все хотел спросить», — произнес я, щелкая выключателем у входа. «Как ваша служба, Антонина Вячеславовна?» «Помещение пока что не обшили, но коммуникации уже проложили. Так что, в отличие от прошлого раза, теперь несущие стены украшали канавки, в которых залегали провода. С потолка свисала простейшая лампочка, придавая холлу желтоватый оттенок. «Я перекладываю бумажки», — Иван Владимирович хмыкнул в ответ на мой вопрос Жданова. «Тренируюсь с вами и подшиваю отчеты. Кажется, начальство не особенно хочет выпускать меня в поле, словно опасается, что меня там подстрелят, и тогда уже правящий род подстрелит это самое начальство». В ее голосе было несложно уловить нотки недовольства. Все-таки в силовые структуры она пошла, можно сказать, по велению души, а в итоге карьера превратила ее в офисного работника. Не самые приятные ощущения. «Ничего, отучитесь у меня и сами станете большим начальством, Антонина Владиславовна», — подбодрил я ученицу, указывая на лестницу. «А то и вовсе увольняйтесь и работайте в этой лавке, продавая мои артефакты». Жданова задорно рассмеялась. «Так вот, каков был ваш коварный план, Иван Владимирович», — шутливым тоном произнесла она. «Заманить меня в свои сети ученичеством, а после устроить на работу к себе. Вы коварный, Иван Владимирович». Я посмеялся и развел руками. «Грешен, Антонина Владиславовна», — с извиняющейся улыбкой поклонился я. «Но давайте начнем наше занятие». На втором этаже уже был установлен удобный стол, вокруг которого разместились несколько складных стульев. Строго говоря, здесь строители обедали, но сегодня им придется выбрать другое место. «Итак», — раскрыв свою сумку, произнес я, — «давайте приступать. Сегодня у вас будет немного более сложная печать, и ваша задача, Антонина Владиславовна, сделать 3 готовых артефакта, по одному на каждый эффект заклинания. Для этого вам нужно будет модифицировать печать, добиваясь каждый раз разного, но конкретного результата». Жданова серьезным видом кивнула, внимательно меня слушая. «Как именно нужно изменить классическую печать, вы уже имеете представление», — продолжил я, вынимая заготовки для ученицы. «Мы отрабатывали эту схему на полигоне не раз. Теперь вам нужно увековечить ее в артефактах. Вот инструкция с печатью и ингредиентами». На стол лег отпечатанный лист со всеми нужными пояснениями. Требовать от лейтенанта зубрить еще и составы каждого ритуала было бы чрезмерно. Со временем, конечно, и до этого дойдем, но пока и хватит работы с описанием. Если появятся вопросы, не стесняйтесь их задавать. Закончил я свою речь. «Хорошо, Иван Владимирович», — отозвалась Антонина Владиславовна, кося взглядом в сторону листа. «А я пока схожу вниз и встречусь с бригадиром», — предупредил ученицу я. «У вас есть примерно 2 часа до того, как я перейду к работе над ритуалами. Было бы идеально, если бы вы уложились в этот срок. Но я понимаю, что задача новая и сложная, так что сделайте, как сделаете». «Не спешите, работайте спокойно», — в очередной раз повторил я. «Постараюсь управиться, Иван Владимирович», — серьезно кивнула она, прежде чем приступить к работе. А я спустился обратно на крыльцо и, оперевшись на уже установленные перила, сделал последний глоток из стаканчика кофе. Прежде чем начинать работу, стоит обеспокоиться едой и питьем. Оформив 2 заказа для нас с Антониной Владиславовной, я поднял голову, наблюдая за тем, как к воротам подъезжает микроавтобус с рабочими. Из машины вышел высокий мужчина, который открыл еще не подключенные к автоматам ворота. И автомобиль закатился на территорию. Бригадир, естественно, был предупрежден, что я явлюсь сегодня, так что мое появление на крыльце не стало для него сюрпризом. «Доброе утро, Иван Владимирович!» — первым поздоровался он. «Утро доброе, Олег Иванович», — ответил я. «Давайте пройдемся по объекту, посмотрим, что осталось». Его люди должны были приступить к работе только через полчаса. Пока переоденутся, пока покурят, чай попьют, как раз и день начнется. А нам с бригадиром не помешает еще раз все осмотреть. «Конечно, Иван Владимирович», — с готовностью склонил голову он. «С чего желаете начать?» «Вот видите, Антонина Владиславовна, ничего сложного, в принципе, в этих структурах нет», — закончил я объяснение, вкладывая в чары свою силу. Стены лавки вспыхнули в магическом взоре, по ним поплыли разноцветные волны защитных заклинаний, сплетенных в единую сеть. Теперь как снаружи, так и внутри здания можно спокойно использовать магию, лавка устоит. Кроме того, я добавил и экранирование, которое не позволяет даже обладателю магического взора что-либо заметить внутри лавки. Мне кажется, мир, который вы видите с помощью магического взора, сильно отличается от того, каким его вижу я, — произнесла лейтенант службы имперской безопасности, наблюдая за тем, как я перевожу взгляд со стен на потолок и обратно. — И я вам завидую, Иван Владимирович. Мне кажется, это должно быть красиво. Я улыбнулся, концентрируясь на ученице. — Да, красиво, — подтвердил я. Она отвела взгляд в сторону, и на щеках проступил румянец. — А магический взор, — продолжил я, — скоро мы им займемся, Антонина Владиславовна. Конечно, он не будет работать 24 часа в сутки, но это только первое время. Со временем у вас появится возможность смотреть на мир так, как смотрю я. Жданова улыбнулась. — Что дальше, Иван Владимирович? — спросила она, взяв эмоции под контроль. Я уже собирался ответить, но в этот момент к воротам подкатило 5 черных внедорожников без опознавательных знаков. Я видел, что внутри каждого автомобиля сидят только одаренные, к тому же далеко не слабые. Никого меньше 4 узлов. «У меня гости, Антонина Владиславовна», — произнес я, автоматически проверяя, на месте ли мои артефакты. «Не возражаете побыть немного внутри?» «Конечно, Иван Владимирович», — ответила та и встала у проема окна так, чтобы незаметно выглянуть наружу. Не только у меня при появлении неизвестных возникло ощущение тревоги. Нормальные люди сперва договариваются о встрече и только потом приходят. Тем более, что мы сейчас не в моем особняке, а у меня могут быть свои дела. Не успела выйти наружу, к пятерке автомобилей добавился еще один. На этот раз представительский седан почти 5-метровой длины. Машина замерла напротив ворот, словно дожидаясь, что их сейчас откроют. Строительная бригада Олега Ивановича только что отбыла, завершив очередной рабочий день. Так что никто не спешил встречать незваных гостей. Наконец, из одного внедорожника вышел маг в боевой броне. На плече у него болтался короткий автомат, в кобуре на поясе висел пистолет. По другую сторону разместились ножны с кинжалом никак не меньше 20 сантиметров длиной. И это помимо того, что сам боец мог запросто устроить маленький апокалипсис без всякого оружия. Ему не хватало только маски, скрывающей лицо, чтобы выглядеть максимально воинственно и грозно. Легко толкнув калитку, он проник на территорию и открыл ворота, позволяя седану закатиться на территорию моей лавки. Остальные 5 внедорожников остались снаружи, и чародей-телохранитель тоже вернулся к своему автомобилю. Водитель покинул седан и, открыв заднюю дверь, низко поклонился. Наружу выбрался мужчина, которого я, наконец, узнал. — Похоже, отбой тревоги, Иван Владимирович, — уточнила лейтенант службы имперской безопасности. Виктор Константинович тем временем прошел по крыльцу, внимательно окидывая взглядом территорию. Наконец толкнул незапертую дверь и прошел внутрь лавки. Антонина Владиславовна тут же поклонилась, приветствуя великого князя. — Здравствуйте, Иван Владимирович! — жизнерадостно улыбнулся его высочество, приветствуя меня, после чего повернулся к Ждановой. — Лейтенант, вам нужно подышать свежим воздухом. Антонина Владиславовна не стала спорить и покинула помещение. Ее форменные каблуки застучали по ступенькам крыльца. Великий князь оглядел лавку и, убедившись, что нас снаружи не рассмотреть, убрал всякий намек на улыбку. — Что-то случилось, Виктор Константинович? — спросил я. — Да, Иван Владимирович, — кивнул он. — Вы должны поехать со мной. Мне требуется ваша помощь. Я склонил голову. «Сейчас я прихвачу сумку и готов, ваше высочество», — не став задавать лишних вопросов, произнес я. «И даже не будете уточнять, зачем?» «Вы можете рассказать по дороге», — пожал плечами я. «А раз вы прибыли лично, значит, все настолько серьезно, что терять время просто глупо. Так мне идти за сумкой, ваше высочество?» «Идите, Иван Владимирович», — наклонив голову, обозначил конец разговора великий князь. Все инструменты были уже сложены, так что сборы не отняли много времени. Заодно я прихватил сумку Ждановой, чтобы отдать ее хозяйке. Великий князь за это время успел вернуться в машину, так что я вручил сумку лейтенанту. Та без вопросов ее приняла и, простившись со мной кивком, поспешила к своему автомобилю. Сев на заднее сиденье седана великого князя, я закрыл дверь за собой и уточнил. «Так что случилось, Виктор Константинович? Для чего я вам на самом деле понадобился?» Салон был защищен от прослушивания. Переночар пусть и исходила из не самого лучшего артефакта, однако пока она активна, ни звука не пройдет наружу. Но мне понравилось, что сам артефакт был вмонтирован в автомобиль, похоже, еще на этапе сборки. Для представительского класса мои артефакты станут куда полезнее, но главное — престижней. Тоже ведь целая ниша, которую я в теории мог бы занять. «Нужно снять проклятие, Иван Владимирович», — сообщил мне великий князь, не глядя на меня. «И пока что вы вообще единственный человек, который на это способен. Так что выбора, к кому обращаться, у меня нет. Да и вашей квалификации, несмотря на ее сомнительное происхождение, я доверяю. То есть в историю с мистическим познанием законов магии на алтаре кровавого культа Виктор Константинович не верил. Впрочем, я бы и сам в нее не поверил, даже если бы мне предъявили доказательства. Или, точнее сказать, особенно если бы мне предъявили доказательства. Что за проклятие, уточнил я? Как давно наложено? Какой эффект оказывает? Уж простите, ваше высочество, но если дело касается императорской семьи, мне нужно знать, с чем мы имеем дело. Возможно, потребуется больше подготовка, чем сумка артефактора. Великий князь нахмурился и повернулся ко мне. «И что делать в таком случае?» Я пожал плечами. «Все зависит от конкретных чар», — произнес в ответ я. «Но, полагаю, раз речь идет о ком-то дорогом вам лично, и вы не можете афишировать произошедшее, потому и явились на машинах без гербов, я могу предложить многое, Виктор Константинович». «Запрещенная магия?» Я кивнул, и великий князь долгое время молчал. Все это время наша машина под охраной 5 внедорожников катилась по столице, все дальше углубляясь в центр. Учитывая время, в которое его высочество лично отправился к мелкому дворянину, я бы предположил, что мы едем не к наследнику престола. Тот за мной или Гастаевым уже гонял транспорт, а эти машины имели гербы правящей семьи. «Я пока и сам ничего не понял, Иван Владимирович», — явно переступая через себя, — произнес Виктор Константинович. «Но, судя по тому, что я увидел, это точно проклятие, и оно поразило мою старшую дочь».